Глава 16. Не в примерах дело. «Марат, можно с вами пообщаться?» — спросила Беата. В столовой-гостиной трещал камин. На столике стоял ароматный глинтвейн, пахло морозом и елкой. Лесная красавица уже стояла на подставке, отогревая свои иголки и ожидая процесса преображения. Рядом в огромной коробке лежали игрушки. Каждая, видимо, была очень важна, и каждой дорожили, потому что они были упакованы бережно в бумагу, и лишь самые нетерпеливые оголили свои бока, поблескивая разными цветами. Так как до торжества, назначенного на вечер, было еще 3 часа, то в гостиной было немноголюдно. Девушка, которая вчера приехала от адвокатской конторы, вроде ее звали Жанна, лениво пила глинтвейн и смотрела в окно на усиливающуюся пургу. Компанию ей в этом составлял Слава. Ухаживал он за девушкой вяло, без искорки, словно просто пытаясь скоротать время до ужина. Его истории о Бали и братстве серферов здесь, среди снега и бескрайних лесов, казались бредом сумасшедшего. Девушка же не облегчала его страдания, никак не реагируя на занимательные истории. Вообще, Беата отметила, что она не слышала ни слова из ее красивого рта. Возможно, это тактика помощников нотариуса. На широком диване сидели Дуня и Элла. Девочка решала какие-то примеры в тетрадке, а ее мама очень некрасиво и грубо поправляла собственное дитя. Это было так отвратительно, что Беата еле сдержалась, чтобы не оборвать психованную мамашу. Но справедливости ради, другим до этого не было никакого дела. Никто даже голову не повернул в их сторону. В том числе и Марату. Он увлеченно что-то делал в компьютере, совсем не придавая происходящему вокруг никакого значения. Вот и вопрос Беаты компьютерный гений пропустил мимо ушей. Зато Славик быстро откликнулся. Видимо, молчаливая Жанна, попивающая глинтвейн, совсем его не развлекала, а ему хотелось впечатлений. «Беата, зачем вам этот зануда? Он же совсем не ценит внимания женщин!» — весело вступил в разговор Славик. «Хотите, я с вами поговорю?» Марат понял, что разговор ведется вокруг его персоны, оторвался от компьютера и непонимающе взглянул на Беату. «С вами, Слава, я тоже поговорю, но пока вы мне не интересны», — оборвала его Беата. Она поняла, что, скорее всего, у него в руках не первая кружка глинтвейна, и он уже прилично навеселе. «Это даже обидно», — парировал ей Слава. Он был в белой футболке и голубых джинсах. Этот наряд очень гармонировал с его прической, каре из волнистых волос, и его татуированными руками, создавая образ мачо. «Неужели вы меня совсем не подозреваете? Это дискредитирует меня как мужчину. Поверьте, я тоже способен на ужасные поступки, поэтому советую приглядеться ко мне повнимательней». «Дуня!» — закричала Элла в голос и громко ударила ладонью по столу. «Что ты как бестолочь? Здесь же видно, что 10, а не 15!» Беата обернулась и увидела испуганную девочку с глазами, полными слез. Она из последних сил сдерживалась, чтобы не расплакаться. Но так как абсолютно все, включая делающую вид, что все ей здесь неинтересно Жанну, обернулись на крик, она все-таки не выдержала и, зажав глаза кулачками, тихо расплакалась. «Мамаша, возьмите себя в руки!» — резко и холодно сказала Беата Элли. «Ребенок сейчас не может ответить вам и послать вас туда, куда вы заслуживаете. Он зависим от вас. То, что сейчас вы оскорбляете и кричите на нее, сродни тому, когда бьют собаку, преданно смотрящую в глаза». «Не понимает ребенок? Объясните. А лучше вообще дайте ей отдохнуть в заслуженные каникулы. И вообще, мне кажется, что вы сейчас не на Дуню кричите, а выкрикиваете свое неудовлетворение. Так вот, девочка не виновата в ваших проблемах. В них виноваты только вы сами. Ни ваш муж, ни ваш ребенок ни при чем. Но вы с упорством осла ищете причины в них, а не в себе. Вам не кажется, что как минимум нечестно, что за ваши слабости достается маленькому человеку?» «Действительно, Элла?» — вставил ошарашенный Славик. «Зачем ты так?» Та вскочила и, ничего не ответив, выскочила из гостиной. «Куда пойдем разговаривать?» — спросил буднично Марат, словно ничего не случилось. Беата из этой гадской ситуации уже успела забыть о нем. Мысли унесли ее в теплый Геленджик, к Тошке. Как он там? Сердце заныло, и теперь она сама готова была расплакаться, как Дуня. Поэтому вопрос Марата только помог ей, не дал показать свою слабость. «Пойдемте в кабинет», — скомандовала она. «А ты, Дуня, зайди туда после Марата. У меня будет к тебе секретное поручение». Получилось очень по-командирски и в то же время так, словно у них была общая тайна. Девочка перестала тихо плакать и благодарно ей улыбнулась. «Про меня не забудьте!» — крикнул вслед уходящий Беате Слава и довольно захохотал. «Не обращайте на него внимания», — сказал спокойно Марат, когда они вошли в комнату, служившую Беате в последнее время рабочим местом. Здесь она чувствовала себя на своей территории, поэтому, отбросив всякую сентиментальность и вспомнив, что она неплохой журналист, начала задавать вопросы. «Итак, вас, насколько я знаю, Агния усыновила, а точнее взяла над вами опекунство в 10 лет», — без посторонних эмоций говорила она. «Как вы отреагировали на это?» «А как может отреагировать детдомовский ребенок, не знавший никогда ни отца, ни матери, тот, кто носил фамилию покойной нянечки, которая нашла его на крыльце младенцем? Тот мальчик, который любил учиться, решая математические задачки, как орешки, и совсем не в силах постоять за себя. Как вы думаете?» Беата молчала, не помогая ему с ответом, и пыталась понять, эти эмоции настоящие или показные. «Естественно, я был ей благодарен. Да что там был? Я до сих пор готов ее на руках носить. Она дала мне все. Образование, возможность заниматься любимым делом, деньги, в конце концов. Но запретила пить, курить», — начала перечислять Беата. «А вы считаете это плохо?» — перебил он ее. «И жениться», — напомнила она еще одно условие. «Ну, это уже по желанию. Вон, Микола женился, и ничего. Из семьи его никто не выгнал. А сделала это великая актриса тоже по огромной любви», — сказал Марат уверенно. «Сами подумайте, сколько бы нашлось корыстных девиц, готовых на все, только чтоб выйти замуж за богатого наследника. А так, понятно, когда Элла выходила замуж за Миколу, знала, что ничего у него нет. И он мог быть уверен, что это любовь». «Так уж и ничего», — ухмыльнулась Беата. «Но ведь что-то она вам дала на 18-летие, плюс содержание Дуни. Ну, на деньги, которые мы получили на 18-летие, насколько я помню, Микола купил однушку в Москве, где они по сей день и ютятся втроем. Так себе повод для брака. А содержание Дуни, поверьте, там будет больше вопросов. Агния прописала там такой каждодневный отчет, что легче, по-моему, не брать эти деньги вовсе, вплоть до того, что продукты должны покупаться на эти деньги только на Дуню». «Сложная система», — согласилась Беата. «Вот и я про то. Видимо, и правда у них любовь. Хотя...» — замялся Марат, поправляя свой хвост, больше похожий на метелку. «Да ладно, говорите», — подтолкнула к откровенности его Беата. «Агню вы любите, а вот братьев, мне кажется, так и не смогли принять. Ну, это и понятно. По сути, вы чужие люди. Но, в общем-то, мне кажется, что просто Дуня была виной их такого скоропалительного брака. Я математик, я привык все считать, и количество месяцев, прошедших после свадьбы, не соответствует 9». Хихикнул он гаденько, и Беата поняла, что попала в точку. Братьев этот гений математики не любит. «Ну, хорошо», — вздохнула она. Марат ей стал почему-то сразу противен. «Давайте теперь по порядку. Начнем с происшествия с собакой. Где вы были в то время, как прозвучал крик Эллы?» «Был час ночи», — удивился Марат. «Конечно, я спал». «Неправда», — вздохнула Беата. «Еще раз соврете, я скажу Агнии, что вы виноваты во всем. Помните, как она сказала, кто будет уклоняться от моих вопросов, автоматически будет признан виновным?» «Но я не уклоняюсь», — возразил Марат. «Вы хуже, вы врете», — утвердительно сказала Беата. «Да из чего вы взяли?» — возмутился он. «В тот момент, когда Элла закричала, я была на кухне с Дуней», — начала обосновывать свои умозаключения Беата. «Что вы там так поздно делали?» — удивился Марат, и Беата отметила, что он поразился данному факту на самом деле. «А душитель собаки видел девочек с фонариком в кухне, мелькая в тот вечер в гостиной в роли тени, которую наблюдала Беата, не понимая тогда, что происходит. Ужинали, но это не важно», — не стала она отвечать на его вопрос. «Так вот, я была в гостиной через 5 минут». «А так долго-то почему?» — молодой человек опять удивился. Ну, знаете, ночь, крик ужаса, а у меня девочка на руках. Я испугалась за нее, естественно. Не перебивайте меня. Психанула она из-за его вечных вопросов. И вы там уже были. Не вижу ничего несоответствующего правде, развел руками Марат. Пока вы испуганно прятались на кухне за Дуней, я преодолел лестницу в 3 шага. Я высокий, ноги у меня длинные, в общем, могу себе позволить. Так-то оно так, конечности у вас выдающиеся. — согласилась Беата. — Вот только вы были обуты. Марат растерялся. Было видно, что он не был готов к такому вопросу. — Ну, я ходил гулять. Мне срочно был необходим интернет, а связи, как всегда, не было. Когда я зашел, то практически сразу услышал крик. Сказав это, он выдохнул, словно преодолел трудную вершину. — Вы видели кого-нибудь на улице? — спросила Беата. — Нет. Шутливое настроение Марата исчезло, и было видно, как ему хочется скорее уйти. «Вы первые были в зале? Это вы включили свет?» Продолжала задавать она вопрос. «Нет, первый был Мирон, и свет включил он же». «О, какой сообразительный ненормальный!» Поразилась она и спросила. «А откуда пришел Слава?» «Так я не помню. Славик уже стоял в проходе у собаки». Видимо, и Марату это показалось странным. Возможно, он спустился со 2-го этажа в кухню и вышел не через центральную дверь, а через боковую. «Зачем вы сегодня ходили на улицу? Тоже искали интернет?» «Да, я делаю подарок для Агни, и мне никак без него». «Нашли?» «Нет», — коротко ответил Марат. «Может, потому что, когда он пропадает, то выходи на улицу, не выходи, уже не поймаешь. И вы это прекрасно знаете». «Кто вам такое сказал?» — усмехнулся Марат. «Макс», — быстро сдала брата Беата. «Он тупой качок, который до сих пор все оплаты делает в банке в окошке. Как можно такому верить?» — спросил Марат, уже полностью придя в себя. «Иногда можно поймать мобильный интернет у Ладоги, на спуске, там, где лестница. Совет бесплатный, если надо, пользуйтесь. Все, допрос окончен?» «Последний вопрос», — сказала Беата. «Вы знали подробности смерти мужей Агнии?» «Никто не знал», — ответил Марат коротко за всех. «Ну, в свете последних событий кто-то все же знал», — заметила она. «Вы гений интернета. Могли накопать эту информацию где-нибудь на его задворках?» «Вполне возможно, и мог, но цели такой не было», — ответил Марат. «Я могу идти. До ужина осталось всего ничего. Мне необходимо доделать подарок». «Идите», — разрешила Беата. И тут же, словно подслушивая под дверью, вошла Дуня. «Проходи», — скомандовала она ей. — Для тебя у меня важное задание. Смотри, доктор Ватсон, не подведи меня.